В ту ночь я спал прескверно. Мысли мои то и дело возвращались к незримым монстрам, чудовищным катаклизмам, садистам-убийцам, одержимым подросткам. Каким же облегчением стали для меня по пробуждении яркий солнечный свет и утренняя чашка чая. Тем не менее, я осознал, что украдкой поглядываю на горничную, бледненькую худышку с тусклым взглядом и свалявшимися волосами. И гадаю, вследствие какого противоестественного союза она появилась на свет. Я попросил подать мне в номер и завтрак и утреннюю газету и с нездоровым интересом погрузился в чтение. И опять новости более жуткие аккуратно заправлялись в неброские заметки. Двое 11-летних школьников обвинялись в причастности к убийству девушки, найденной обезглавленной, но оба клялись и божились, что голову жертве отрезал некий бродяга с горящим взглядом. Аптекарь из Саутпорта был вынужден отказаться от должности в городском совете, будучи обвинен в растлении своей 14-летней ассистентки. Обнаружились улики, свидетельствующие, что некая ныне покойная повитуха зарабатывала на доверенных ей младенцах в лучших традициях зловещей миссис Дайер из Ридинга. Старухе из Лангума нанес серьезные травмы какой-то человек, обвиняющий ее в колдовстве, что ее происками дети рождались калеками. Совершено покушение на мэра Чепстоу. Мотив – какая-то застарелая обида. Более половины списка я опускаю, все эти преступления столь же скучны, сколь и омерзительны. Разумеется, все эти мрачные размышления о преступности и извращениях постепенно начинали сказываться на моем мироощущении. Мне всегда нравились валлийцы. Миниатюрные, темноволосые, бледнокожие. Теперь я смотрел на них точно на троглодитов, пытаясь прочесть в их глазах свидетельство тайных пороков. И чем больше вглядывался, тем больше таких признаков находил. Я вскоре осознал, как много слов начинаются с двойного «Л». От Ллойдсбанка до Ландидно. И с содроганием вспомнил о Лойгор. Между прочим, слово показалось мне знакомым, и я отыскал его на 258-й странице лавкрафтовского сборника «Комната с заколоченными ставнями». Так именовалось божество, что блуждает путями ветров среди звездных пространств. Отыскал я и темное божество с именем Цатогуа, хотя оно и не числилось главою обитателей звезд. Да чего же это невыносимо? Гулять по солнечным улицам, видеть, как сельский люд занимается повседневными делами, как хозяйки ходят за покупками и сюсюкают с младенцами друг дружки, и хранить в груди свой ужасный секрет, который между тем так и рвется наружу. Мне хотелось списать все услышанное на ночной кошмар, на вымысел полупомешанного ученого, но приходилось признать, что все это логически согласуется с рукописью Войнича и пантеоном лавкрафтовских богов. Да, сомневаться не приходилось, и Лавкрафт, и Мэйчен просто-напросто имели частичный доступ к древнему преданию, что, возможно, существовало еще до известных нам цивилизаций. Единственной альтернативой такому объяснению была прихотливая литературная мистификация, совместно подготовленная Мэйченом, Лавкрафтом и Войничем, который в таком случае и подделал документ. Такое, конечно же, невозможно. Но первая гипотеза – это же ужас, что такое. Как прикажете мне в нее поверить и сохранить здравый рассудок здесь, на залитой солнцем центральной улице, пока в ушах у меня звучит напевная валлийская речь? Мир темный и недобрый, и настолько отличный от нашего, что люди даже попытаться понять его не в состоянии. Чужеродные стихии, действия которых представляются неописуемо жесткой местью и которые, однако же, всего лишь движимы абстрактными законами своего бытия, которых нам вовеки не постичь. Эрхард с его лицом рептилии и угрюмым интеллектом. А главное, незримые силы подчиняют себе умы всех этих ни в чем не повинных людей вокруг меня, развращают их, искажают и растлевают. Я уже решил, чем займусь в течение дня. Попрошу мистера Ивенса свозить меня к сумеречным холмам, упомянутому Мэйчена, сделаю снимок другой, осторожно наведу справки. У меня с собой и компас имеется. В Америке я его всегда держу в машине на случай, если вдруг заблужусь». Перед гаражом мистера Ивенса собралась небольшая толпа. Тут же припарковалась машина скорой помощи. На моих глазах двое санитаров вышли из дома, таща носилки. Мистер Ивенс мрачно наблюдал за зеваками из небольшой автомастерской, примыкающей к гаражу. «Что случилось?» – полюбопытствовал я. «Да парень со второго этажа ночью с собой покончил. Газом траванулся». Скорая помощь отъехала. «А вам не кажется, что в здешних краях уж больно много всего такого?» – осведомился я. «Чего такого? Ну, самоубийств, убийств и все такое прочее. Ваша местная газета ими просто пестрит». «Да, пожалуй. Уж эти мне современные подростки. Творят, что хотят». Я понял, что продолжать эту тему нет смысла, и спросил, свободен ли он и не свозит ли меня в сумеречные холмы. Мистер Ивенс покачал головой. «Я пообещал никуда не уходить, чтобы дать показания полиции. Но вы можете сами взять машину, если хотите». Так что я купил карту области и сам сел за руль. Я остановился минут на 10 полюбоваться средневековым мостом, упомянутым у Мэйчина, а затем неспешно покатил на север. Утро выдалось ветреным, но не холодным. В солнечном свете ландшафт смотрелся совсем иначе, чем накануне. И хотя я внимательно высматривал приметы мэйчиновских сумеречных холмов, я не находил в отрадном, пологоволнистом ландшафте ровным счетом ничего, чтобы отвечало такому определению. В скорости мимо промелькнул указатель. До Абергавенни 10 миль. Я решил ненадолго завернуть и туда. К тому времени, как я там оказался, солнце уже настолько разогнало ночные химеры в моем сознании, что я объехал городок кругом. В архитектурном отношении ничего особенного. А затем пешком поднялся вверх по склону, полюбоваться на разрушенный замок. По пути я потолковал с парой местных жителей, что видом своим смахивали скорее на англичан, нежели на валийцев. В самом деле, городишко этот находится не так уж и далеко от долины реки Северн и Шропшира, воспетого Хаусманом. Но я поневоле вновь вспомнил про миф о Лойгор. Благодаря двум-трем фразам в местном путеводителе касателя Уильяма де Брауза, лорда Бриха и Ниога, или Брекона, чья зловещая тень нависает над прошлым Абергавенни, и чьи гнусные деяния, по всей видимости, шокировали даже необузданных англичан XII века. Я мысленно взял на заметку спросить у Эрхарта, как давно Лойгор обосновались в Южном Уэльсе, и как далеко простирается их влияние. Из Абергавенни я покатил на северо-запад через самую красивую часть долины Уска. В Крикховеле я остановился в славном старинном пабе, выпил пинту прохладного легкого эля и разговорился с местным завсегдатаем, который, как выяснилось, читал Мэйчина. Я спросил его, где, по его мнению, следует искать сумеречные холмы, и тот доверительно сообщил, что находятся они прямиком к северу, в Черных горах. Это высокое пустынное вересковое нагорье между долинами Уска и Уая. Так что я проехал еще с полчаса до самой вершины перевала под названием Булх, откуда открывается один из роскошнейших видов во всем Уэльсе. На западе – Брекон-Биконс, на юге – лесистые холмы и поблескивающий под солнцем Уск. Но черные горы на востоке выглядели совсем не зловеще, и описание их ничуть не соответствовало той странице из Мэйчина, которой я руководствовался как путеводителем. Так что я снова свернул на юг, проехал через Абергавенни, где наскоро перекусил, а дальше по окольным дорогам, что опять круто забирали вверх, покатил к Ландалфену. Там-то я и заподозрил, что цель моя близка. В холмах ощущалось нечто от бесплодной пустоши, что наводило на мысль об атмосфере черной печати. Но я велел себе судить непредвзято. Во второй половине дня набежали облака, и я допускал, что может статься. У меня просто воображение разыгралось. Я притормозил на обочине близ каменного моста, вышел из машины, облокотился о перила. Река стремительно неслась по камням, кристально-прозрачная мощь потока завораживала меня, едва ли не гипнотизировала. Я двинулся по склону вниз, чуть поодаль от моста, как можно глубже ввинчиваясь каблуками в грунт, чтобы не потерять равновесие на крутом спуске. И, наконец, добрался до плоского камня у самой воды. Я, конечно, бравировал. На самом деле, я ощущал себя крайне неуютно, но все списывал на самовнушение. В моем возрасте после обеда неизбежно чувствуешь себя усталым и удрученным, особенно если пропустил стаканчик. На шее у меня болтался фотоаппарат «Полароид». Зелень травы и серо-стальное небо составляли такой разительный контраст, что я решил сделать снимок. Я выставил экспозицию, навел объектив вверх по течению реки. Извлек фотографию, засунул снимок под куртку и стал ждать, пока изображение проявится. Спустя минуту я содрал верхний слой. Фотография была черным-черна. Видимо, как-то засветилась. Я снова взялся за фотоаппарат и сделал второй снимок, а первый швырнул в реку. Извлекая фотографию, я внезапно преисполнился интуитивной уверенности, что и она тоже окажется засвеченной. Я нервно заозирался и чуть не свалился в реку. Прямо надо мной нависало чье-то лицо. Мальчишка, а может юноша, опершись о перила, неотрывно наблюдал за мною с моста. Жужжание таймера смолкло. Не обращая на мальчишку внимания, я сорвал со снимка верхний слой. Опять черное. Я выругался сквозь зубы и бросил фотографию в воду. Затем окинул взглядом склон, просчитывая путь назад, и заметил, что юнец стоит на самой вершине. Одет он был в обтрепанное, неопределенного вида коричневой обноски. Худое смуглое лицо напомнило мне цыган с Ньюпортского вокзала. Карие глаза ровным счетом ничего не выражали. Я глядел на него без улыбки. Поначалу мне было просто любопытно, что ему надо. Но юнец не попятился сконфуженно. Я внезапно испугался. Уж не ограбить ли он меня задумал? Может, на фотоаппарат нацелился? Или на дорожные чеки, что у меня в бумажнике? Но следующего же взгляда мне хватило, чтобы понять, он все равно не сумел бы воспользоваться ни тем, ни другим. Пустые глаза и оттопыренные уши свидетельствовали о том, что я имею дело со слабоумным. А в следующее же мгновение я вдруг понял, что он замышляет. Понял со всей определенностью, как если бы он сам мне признался. Он рассчитывает сбежать вниз по склону и столкнуть меня в реку. Но зачем? Я оглянулся через плечо. Да, течение здесь быстрое, и воды, пожалуй, по пояс, может, даже чуть глубже. Но недостаточно, чтобы утопить взрослого мужчину. На дне валуны и камни, но не настолько крупные, чтобы повредить мне, даже если я ударюсь о какой-то из них. Ничего подобного со мной в жизни не случалось, во всяком случае, за последние 50 лет. Меня захлестнули слабость и страх, так что даже колени подогнулись. Удержала меня на ногах лишь моя твердая решимость страха не выказывать. Я взял себя в руки и, раздраженно насупившись, обжег его сердитым взглядом, тем самым взглядом, который порою приберегаю для своих студентов. К вящему моему изумлению, юнец мне улыбнулся, хотя, сдается мне, в его улыбке было больше злобы, нежели веселья, и отвернулся. Не теряя времени, я проворно вскарабкался вверх по склону на менее уязвимую позицию. Когда несколько секунд спустя я вышел на дорогу, юнец исчез. Единственное укрытие в пределах 50 ярдов было либо с другой стороны от моста, либо за моей машиной. Я даже под автомобиль заглянул, не торчат ли ноги. Нет, не торчат. Справившись с паникой, я перешел дорогу и, перегнувшись через перила с противоположного края, посмотрел вниз. Опять никого. Оставалось лишь предположить, что юнец соскользнул под мост, хотя течение здесь было слишком быстрым. Как бы то ни было, обыскивать реку под мостом в мои планы не входило. Я вернулся к машине, заставляя себя идти размеренным шагом, не переходя на бег, и почувствовал себя в безопасности, только стронувшись с места. На вершине холма мне вдруг пришло в голову, что я забыл, в каком направлении еду. Вследствие пережитой тревоги все воспоминания о том, с какой стороны я приблизился к мосту, выветрились из моей головы, А припарковался я на съезде, перпендикулярно дороге. На пустынном отрезке шоссе я притормозил посмотреть на компас. Но черная магнитная стрелка плавно вращалась кругами, по всей видимости, бессистемно. Я постучал по корпусу. Никакого результата. Компас не был сломан. Стрелка надежно крепилась на игле. Прибор просто-напросто размагнитился. Я поехал дальше, со временем повстречал указатель, убедился, что направление выбрал правильно, добрался до Пантипула. Проблема с компасом меня слегка обеспокоила, но не то чтобы сильно. Лишь позже, пораскинув мозгами, я осознал, что компас невозможно размагнитить просто так. Надо снять стрелку и хорошенько нагреть ее, либо силой постучать прибором обо что-нибудь твердое. Днем, когда я остановился подкрепиться, компас еще работал. Я посмотрел. Мне вдруг пришло в голову, что и поломка компаса, и встреча с мальчишкой – это своего рода предостережение. Предостережение невнятное и равнодушное. Вот так же спящий непроизвольно смахивает муху. Все это звучит нелепо и фантастически. И я охотно признаю, что сам был склонен отмахнуться от подобных мыслей. Но я склонен доверять интуиции. Я чувствовал себя настолько разбитым, что по возвращении в гостиницу жадно приложился к своей фляге с бренди. Затем позвонил портье и пожаловался на холод в номере. И не прошло и 10 минут, как горничная уже разводила огонь, насыпав угля в камин, которого я поначалу и не заметил. Устроившись напротив, покуривая трубку и потягивая виски, я со временем почувствовал себя гораздо лучше. В конце концов, нет никаких свидетельств тому, что эти стихии действительно враждебны. Даже если допустить на минуту, что они существуют. В юности я презрительно отмахивался от сверхъестественного, но с годами резкая граница между правдоподобным и неправдоподобным слегка расплылась. Ныне я осознаю, что и мир как таковой не вполне правдоподобен. В 6 часов я внезапно решил навестить Эрхарта. Позвонить я не потрудился. Я уже привык воспринимать полковника не как человека постороннего, но как союзника. Я вышел в моросящий дождик, дошел до его дома, поднялся к парадной двери и нажал на кнопку звонка. Почти тотчас же дверь распахнулась, выпуская предыдущего гостя. «До свидания, доктор», – промолвила Валийка. Я застыл на месте, недоуменно возрившись на нее. По спине пробежал холодок. «С полковником все в порядке?» «Ничего страшного, если побережется», – ответил мне доктор. «Если вы друг хозяина, не задерживайтесь у него надолго. Больному необходимо выспаться». Валийка впустила меня, не задавая вопросов. «Что произошло?» «Да несчастный случай. Полковник упал с лестницы в подвале, а обнаружили мы его только через 2 часа». Поднимаясь наверх, я заметил в кухне нескольких псов. Дверь была открыта, однако никто из них не залаял при звуке моего голоса. В коридоре 2-го этажа царила промозглая сырость, ковер оставлял желать много лучшего. У двери лежал доберман. Он устал и обреченно поглядел на меня. Я прошел мимо. Он даже с места не стронулся. «А, это вы, старина?» – поприветствовал меня Эрхард. «Спасибо, что навестили. Кто вам рассказал?» «Никто, я просто поговорить заглянул. Что же и все-таки случилось?» Эрхард выждал, пока за экономкой не закрылась дверь. «Меня столкнули с подвальной лестницы». «Но кто?» «Могли бы и не спрашивать». «Так как все было?» «Я пошел в подвал за садовой бечевкой. На середине лестницы накатила удушливая вонь. Думается мне, они умеют производить какой-то газ. И тут же резкий толчок сбоку. Но я и сверзнулся вниз. А падать-то высоко. Приземлился на ящик с углем. Вывихнул лодыжку и думал, ребро сломал. А дверь между тем сама собой закрылась и защелкнулась на защелку. Я 2 часа вопил как сумасшедший, прежде чем меня садовник услышал. Я больше не считал, что собеседник мой слегка не в себе, и в словах его немало не сомневался. «Но вам же нельзя здесь оставаться!» «Вы в страшной опасности. Вам надо срочно перебираться в иные края». «Нет, они, конечно, гораздо сильнее, чем мне казалось. Но в конце концов, Я находился под землей, в подвале. Возможно, в этом-то и дело. Они и до поверхности могут дотянуться. Но на это у них уходит куда больше энергии, нежели оно того стоит. Как бы то ни было, ничего страшного не произошло. Ну, связки растянул, подумаешь. А ребро, как выяснилось, вовсе и не сломано. Это просто мягкое предупреждение за то, что вчера вечером разоткровенничался с вами. А у вас что нового? Вот, значит, в чем дело. Мои собственные приключения внезапно обрели смысл. Все встало на свои места. Я пересказал Эрхарту события дня. Стало быть, вы спустились по крутому склону. Видите, в точности, как я в подвал. Впредь нужно избегать таких ситуаций, — возбужденно перебил меня полковник. А когда я упомянул про компас, он невесело рассмеялся. Это для них пара пустяков. Я же рассказывал, они способны просачиваться сквозь материю так же легко, как губка впитывает воду. Выпейте? Я согласился и в свой черед наполнил бокалы ему. Прихлебывая напиток, полковник задумчиво проговорил. «Этот ваш мальчишка. Сдается мне, я знаю, кто он такой. Внук Бена Чикно. Я его тут вижу иногда». «Кто такой Чикно?» «Цыган здешний. В его семье половина народу – идиоты. Сплошь кровосмешение. Один из его сыновей получил 5 лет за соучастие в одном из самых гнусных убийств за всю историю здешнего края. Мерзавцы пытали престарелую супружескую пару, дабы выяснить, где те прячут деньги. А потом убили обоих. Часть похищенного обнаружилась в кибитке сына, но он уверял, будто вещь ему оставил какой-то тип, который в бегах числится. Мерзавец дешево отделался. Обвинения в убийстве как таковом против него не выдвигали. Кстати, судья умер неделю спустя после вынесения приговора от сердечного приступа. Я знал произведение Мэйчина куда лучше Эрхарта, и теперь в голову мою закралось вполне естественное подозрение, ибо Мэйчин рассказывает о сношениях между некими полусумасшедшими дегенератами из числа сельских жителей и странными чужеродными силами зла. А может ли быть, что этот старик, ну, Чикно, связан с Лойгор? Осведомился я. Зависит от того, что вы имеете в виду. Не думаю, что Чикно – птица достаточно важная, чтобы знать о них много. Но он из тех людей, кого они обычно поощряют. Старый тупой выродок. Вы инспектора Дэвиса на нем порасспросите. Это глава местной полиции. За Чикно тянется целый хвост приговоров длиной с вашу руку. Поджог, изнасилование, грабеж со взломом, скотоложество, инцест. Словом, полный дегенерат. В этот момент миссис Долгелли внесла ужин и недвусмысленно дала понять, что мне пора. В дверях я полюбопытствовал. «А что, кибитка этого типа стоит где-то поблизости?» «В миле от моста, про который вы рассказывали. Надеюсь, вы туда не собираетесь?» Я поспешил заверить хозяина, что и думать об этом не думал.